сказала она. «Вы сами все заварили, сами и расхлебывайте». Челюсть Флорины отвисла. Глаза будто подернулись пленкой. Эмилине очень хотелось выразить ей сочувствие, но страшно было рассердить тетку, и, главное, какую помощь она могла предложить. А между тем Маргарет подошла к матери. Младенца с ней уже не было. Он лежал на земле и неистово заходился от плача. Минуту назад Маргарет передала его Бернарду, а тот, не задумываясь, положил прямо на дорогу. «Твоя задача, Эмилина, — собраться с силами, чтобы поговорить с джентльменом», — сказала Ханна. «А вам, — обратилась она к Флорине, — надо прежде всего унять ребенка, оставить в покое мою племянницу и заняться своей семьей». Горестно всхлипывая, Флорина поплелась прочь. А Ханна помогла Эмилине подняться, почистила быстро платье, поправила шаль и пригладила волосы. «Больше уже ничего не успеть», — пробормотала она себе под нос. «До тебя всего одна девушка». И неожиданно Эмилину охватил такой страх, что все мысли о Флорине просто исчезли. «О чем он будет меня спрашивать? Что мне говорить?» «Ты должна просто отвечать на вопросы. Только запомни, тебе 14 лет». «Это не ложь», — добавила она твердо, как будто твердость способна была менять факты. «Через каких-то несколько месяцев тебе уже будет 14, так что такой ответ правильный». Медленно волоча ноги, Эмилина побрела к фургону. Она была уверена, что ей откажут, или от того, что джентльмен догадается о ее возрасте, или от того, что как-то выплывет ложь, или же из-за обморока, в который она упала. Кто ж после этого говорит, что она совершенно здорова? А ведь если ее не возьмут, как отплатить Уоткинсом, любезно взявшим на себя ее дорожные расходы? Однако страхи не оправдались. Джентльмен, приветливо поздоровавшись, сразу спросил ее имя. «Эмилина Машер», — тихо сказала она. «А сколько вам лет, Эмилина?» — продолжал он, уже вписывая в тетрадь ее имя. И, как ни странно, в этот момент ей показалось, что чем-то он был похож на отца. 14. — ответила она и быстро скрестила, спрятав их в складке юбки, пальцы. Надежный способ, чтобы ложь не зачлась. — Откуда вы? — Из Файета. — Файет — это штат Мэн? — Да, сэр, — ответила она ошеломленно. Трудно было поверить, что могут быть люди, не знавшие, где расположен Файет. — На здоровье не жалуетесь? — Нет, сэр. Я в жизни ни дня не болела. — А вещи у вас с собой есть? — Да, сундучок. Он у тети, вон там. — Ну что ж, Эмилина, идите попрощайтесь с тетей и приносите его сюда. Все это произошло потрясающе быстро. Казалось, с другими девушками он говорил куда дольше, а ее не спросил даже, почему она едет работать на фабрику. Неверной походкой она шла в сторону Ханны. Наваливалась дурнота. В любую секунду обморок мог бы повториться. Сделав отчаянные усилия, она кое-как сумела собой овладеть. Ханна и Абнер лучились навстречу улыбками. Это был первый раз, когда она видела Абнера улыбающимся. Похоже, только сейчас, когда все уладилось и было ясно, что Эмилина не станет ему обузой, он начал относиться к ней дружелюбно. «Наш адрес у тебя есть», — сказала Ханна, передавая ей сундучок. «И вот, держи эту записку. Здесь имя моей знакомой, хозяйки пансиона от корпорации «Эпплтон». Как только приедешь в Лоуэлл, сразу же попроси, чтоб тебя у нее поселили.